Глава 29. Позволишь? Аарон. Я старался сохранять спокойствие. Старался не реагировать на безумно приятные прикосновения и обжигающее дыхание Лёли, что так жаждало моей ласки. Понимал, это неправильно. Да, чертовски сильно хотелось насладиться этой девушкой, но нельзя. Возьми я её. Поддайся сладким мольбам, и Лёля возненавидит меня, когда горячка сойдет на нет. Да что там, я и сам начну себя презирать за то, что воспользовался ее состоянием. Каждое движение иномерянки, каждый взмах ее длинных ресниц, близость наших тел и требовательные девичьи руки, скользящие по моему телу. Боги, так соблазнительно. Так сладко и до одури желанно, но в то же время запретно. Я не трону ее. Не переживай. Обращался к своему дракону, ревущему под кожей. Он рычал на меня, посылая нешуточные угрозы, чтобы я даже не думал распускать свои руки и поддаваться на сладострастные прикосновения. Арагон оберегал Лёлю, заступался за нее. Он не меньше моего желал познать близость этой девушки, но прекрасно понимал, что сегодня этого не случится. Ни он, ни я. Наше с ним воспитание не позволит совершить столь подлый поступок. Дракон видел, в каком состоянии находится иномерянка. Знал, по чьей вине она сейчас себя так ведет, и не мог дождаться момента, когда вернется в замок, чтобы устроить кровавое возмездие. Да, Арагон не собирался оставлять виновников безнаказанными. Если честно, я был близок к тому, чтобы позволить ему сделать это, наплевав на последствия. Лёля так соблазнительно шептала, вжимаясь в мое тело. Она хотела поцелуя, просила его, а я хотел его не меньше. Потребность ощутить мягкость девичьих губ, познать их вкус, была невыносимой. Но, несмотря на это, я держался, пытаясь достучаться до Лёли. Что нужно потерпеть, и горячка отпустит. Начнет постепенно сходить на нет. Вот только иномерянка сдаваться не собиралась. Ощущая, как ее руки жадно начали исследовать мое тело, я стиснул зубы до ламута в деснах, приказывая себе не реагировать. Получалось с трудом, и грань была так близка. Арагон учащенно дышал, порыкивая, а потом и вовсе замер, собственно, как и я, когда Лёля вонзила когти в мою пятую точку, запуская дурманящую волну желания по телу. Ее выходка сбила с толку на мгновение. И иномерянке этого вполне хватило, чтобы впиться поцелуем в мои губы. Никогда не думал, что могу взорваться множеством красок и оттенков, разноцветной пылью разлетаясь по округе. Я забыл, что нужно дышать, слыша грохот своего ускоренного сердцебиения и чувствуя, как Лёля снова и снова терзает мои губы, жадно скользя между ними языком. Выдержка? А что это такое? Я будто выпал из реальности, перемещаясь в другое измерение, где были только мы вдвоем. Притянув Лёлю к себе, вжимая ее в свое тело, я ответил на поцелуй, выпивая обжигающее дыхание. В мои губы врывался самый сладкий на свете стон, лишая последних крупиц самоконтроля. Нельзя этого делать. Это неправильно. Нужно остановиться. Все эти мысли, кружащие ранее в голове, покинули ее. Даже яростное рычание Арагона не смогло привести меня в чувство. Сминая пухлые губы, медленно умирал, понимая, что не смогу без Лёли. Я нуждался в ее взгляде, голосе, манящем запахе и прикосновениях. Эта девушка стала для меня центром Вселенной, неотъемлемой частью моего мироздания. И я вдруг осознал, что, когда она уйдет, вернется в свой мир, мои сердце и душа отправятся вместе с ней. Аромат, исходящий от нее, опьянел. Я уже не понимал, что происходит, просто делал то, чего так сильно хотелось, скользя руками по девичьей талии, спине и бедрам, сжимая их поверх юбки. Арагон рычал все громче, разбушевавшись не на шутку. Но я не слушал его, не воспринимал угрозы всерьез. И тут... сам не понял, как такое произошло. Мой дракон частично вырвался на свободу. За спиной распахнулись крылья, поднимающие меня и Лёлю ввысь. Всего несколько секунд, и крылья исчезли. а мы с иномерянкой полетели вниз. Прямо в пенящийся котел, бурлящий у подножья водопада. Миг. Ледяная вода, мгновенно пропитавшая одежду и наши судорожные вздохи. Я одной рукой крепко прижимал к себе Лёлю, запутавшуюся в потяжелевшей юбке, а второй двигал из стороны в сторону, удерживая нас двоих на поверхности. «Что?» Тяжело дышала иномерянка, часто моргая. «Что это было?» Шум и брызги, отпадающие со скалы воды, разлетались в разные стороны, касаясь и нас. Задуманное моим драконом отрезвление прошло успешно, и я до конца дней буду ему за это благодарен. «Арагон», — усмехнулся я, понимая, что наваждение сошло на нет. И мне, и Лёле стало легче. Всё-таки ледяная вода творит чудеса. Он посчитал нужным так поступить. Девушка ничего не ответила, пряча взгляд. «Жалеешь о случившемся?» Мне так хотелось задать этот вопрос, но я не осмелился. Кто бы знал, что стану таким трусом? «Тебе легче?» Мы добрались до округлых валунов, и я, осторожно взяв Лёлю за талию, приподнял её, помогая выбраться. «Да, спасибо», — кивнула она, так и не смотря в мои глаза. «Только...» Обняв себя руками, девушка поёжилась. «Теперь мне холодно». «Это дело поправимо». Улыбнулся, до сих пор чувствуя вкус её поцелуя. «Я дракон. Пламя — часть меня. Если хочешь, помогу высушить одежду». «Правда. Придётся обнять тебя». Переживая, как никогда ранее, я протянул руку к Лёле, желая всем сердцем, чтобы она согласилась. «Позволишь?»